Глава 29. 21:40. «Эй, человек дождя! Может, объедешь этого придурка, а?» Сидевший за рулем своего БМВ, Роган обогнул минивэн с вермонтскими номерами, болтавшийся в правой полосе. «И долго ты намерена донимать меня этой ерундой с человеком дождя?» Элли посмотрела на часы. «Прошло 30 минут. Думаю, еще лет 16 повеселюсь, и хватит». «Ей-богу, в этом нет ничего такого». «Ага, ладно. Рассказывай. Я отличный водитель, 15 минут до судьи Вапнера, 82, 82, 82, итого 246. Ну и кто из нас человек дождя?» «Поверить не могу. В списке звонков на телефон Меган Гунтер было столько номеров, но ты сумел опознать один из них в смартфоне Бетл. И это, — говорит женщина, — которая до сих пор помнит дату рождения своего первого арестованного. Я уверена, ты счел меня сумасшедшей, когда я допустила ошибку и рассказала тебе об этом. Знаешь, как долго я разглядывал списки, пытаясь понять, с кем поговорить в первую очередь. Я запомнил звонок, который сделали с городского Меган на номер в Коннектикуте. Единичный звонок, вдобавок прошедший 4 месяца назад, поэтому мы его пока не рассматривали. Но я глядел на списки достаточно долго и сразу опознал цифры, когда увидел их снова. Это был номер мобильного телефона, владелицы которого числилась некая Стейси Шектер. У нее был код Коннектикута, но, согласно данным телефонной компании АТТ, счета направлялись на адрес в Нижнем Истсайде. 20-летняя студентка и 30-летняя агентша по недвижимости звонили одной и той же женщине. Роган припарковался перед гидрантом на углу авеню Би и 4-й улицы. Кто же такая эта Стейси Шектер? Элли вспомнила картину в Роялтоне, подумала о цене в $400 за номер и представила возможный сценарий. У меня есть догадка, но существует лишь один способ ее проверить. Это кирпичное здание выделялось среди своих собратьев благодаря белым полосам, а также красным, синим и желтым акцентам на тех деталях внешнего облика здания, которым, вероятно, придавалось какое-то особое архитектурное значение. В целом оно напоминало некую смесь Майами-Бич и улицы Сезам. Переходя проезжую часть, детективы заметили у двери мужчину, который давил на кнопку звонка, прижимая к боку красный сверток размером с коробку для пиццы. Роган поспешил к нему, чтобы придержать дверь, пока она не закрылась. Посыльный не выказал никакого беспокойства, когда они вошли следом. Детективы последовали за ним по лестнице, но отстали на втором этаже. Из-за двери квартиры 2B доносилась громкая музыка, в которой Элли узнала песню Кейт Буш. Она нравилась им с Джессом в старших классах. Элли постучала в дверь кулаком. Никакой реакции не последовало, и она постучала снова посильнее. «Откройте, полиция!» Громкость резко упала, и Элли снова забарабанила в дверь. Наконец, изнутри раздалось хладнокровное: «Вы не похожи на копов». Элли поднесла свой жетон к дверному глазку. Послышалось щелканье 3 отпираемых замков. Дверь приоткрылась на цепочку, из-за которой на нее уставился густо подведенный глаз. «Извините. Обычно он дожидается 10, а уж потом начинает скандалить из-за шума». «Кто?» «Да этот мизантроп из квартиры 2С. Наверное, он вас и вызвал. Очень на него похоже». «Вы Стейси Шектер?» «Да, это я. Мы тут не из-за музыки. Вы можете открыть?» Девушка захлопнула дверь и тут же открыла снова, на этот раз широко, чтобы детективы могли войти. Квартира представляла собой довольно просторную студию, или, возможно, казалась такой из-за почти полного отсутствия мебели. Единственное место, куда можно было присесть — двуспальная кровать в углу. Рядом с ней стоял пластмассовый ящик из-под молока, игравший роль прикроватной тумбочки. Остальная площадь была пуста, за исключением складного пластмассового столика и 2 мольбертов. На последних были натянуты холсты с абстрактными мазками основных цветов. На столике были разложены орудия живописи и стоял iPod с подключенными миниатюрными колонками, из которых и вырывалась причинявшая беспокойство музыка. На Стейси была черная футболка с длинными рукавами в стиле фильма «Танец, вспышка» и джинсы в обтяжку. И одежда, и ее босые ноги были измазаны краской. Прямые черные волосы спадали ниже плеч неровными прядями. Большие карие глаза были густо подведены черным карандашом. На вид Элли дала бы ей лет 25. «Я бы предложила вам присесть, но никто, кроме меня, не имеет права садиться на мою постель». «Ничего страшного», — сказала Элли. «Вы здесь одна?» Стейси сделала вид, будто осматривает комнату. «Насколько мне известно, не возражаете, если я огляжусь для полной уверенности?» «Пожалуй, нет». Элли открыла раздвижную дверь, обнаружив за ней узкий стенной шкаф. Тем временем Роган проверил еще одну имевшуюся в квартире дверь. «В ванной все чисто», — сообщил он. «Значит, вы точно не из-за шума», — догадалась Стейси. «Вы знакомы с женщиной по имени Кэти Беттл?» — спросила Элли. — Она агент по недвижимости. Стейси покачала головой. — Я не в том положении, чтобы покупать недвижимость, если вы еще не заметили. — А как насчет Меган Гунтер? Она учится на втором курсе Нью-Йоркского университета, живет недалеко от парка Юнион-сквер. Стейси снова покачала головой. — Боюсь, ничем не могу помочь. — А мы думаем, можете. Воцарилось молчание, которое нарушила Стейси, сказав с удивительно обезоруживающей улыбкой: «Вы оба знаете нечто такое, чего не знаю я. А я здесь была вроде как в ударе. Так что, может, мы покончим со всякими приемчиками, которыми вы раскалываете людей, и я с большим удовольствием вам помогу?» «Вчера вам звонила женщина по имени Кэти Беттл, и мы пытаемся выяснить, почему». — Понятия не имею. — Я же сказала, никогда о ней не слышала. — Тогда вы не против, если мы посмотрим на ваш телефон? — Если по вине телефонной компании произошла какая-то ошибка, мы с ними разберемся. — Ну, вообще-то, мне бы не хотелось показывать его. — Значит, вероятно, вы о ней все-таки слышали? — Нет, но... — Может, я сама проверю свой телефон и пойму, о чем вы говорите? Элли взглянула на Рогана, тот кивнул. Под их наблюдением Стейси вытащила телефон из лежавшей на кровати ярко-синей виниловой дорожной сумки Pan American. «Звонок был в 3:15», — подсказал Роган. «А, теперь вижу. Повесили трубку. Я тогда решила, что кто-то ошибся номером. Однако этот оставшийся без ответа звонок не объяснял ни то, почему Кэти Беттл набрала номер Стейси, ни то, почему Меган Гунтер звонила ей 4 месяца назад». «А как насчет Меган Гунтер?» — спросила Элли. «Она звонила вам в мае из своей квартиры». «Прошлым летом? Не представляю, с чего бы мне было это запоминать. И повторяю, я никого с таким именем не знаю. Может, тогда позволите мне взглянуть на вчерашние входящие? Это помогло бы нам во всем разобраться. Телефон — это моя частная жизнь». Элли хотела, чтобы Стейси произнесла эти слова. Если бы интуиция подвела Элли, и она призналась бы в этом вслух, сразу потеряла бы все влияние. «Понимаете, Стейси, вот это меня и беспокоит. Вы дали нам осмотреть вашу квартиру, ванную, кладовку без возражений. Но чуть речь зашла о вашем телефоне, и вы тут же встали на защиту своей частной жизни. Мы можем все прояснить, просто взглянув на дисплей. Увидим цифры телефона Кэти Беттл и поймем, что ее номера в вашей записной книжке не было. Но у меня предчувствие, что мы увидим не просто ее номер. Мы увидим имя, а это будет означать, что вы нас обманываете, утверждая, будто не знакомы с ней. Вот и все». Элли видела, как у Стейси задрожали пальцы, сжимавшие телефон. «И даже не думайте стереть что-либо прямо сейчас, Стейси. Или мы... Если понадобится, отберем телефон насильно, и всем будет очень неприятно». Девушка застыла. Элли заметила, как по ее лицу пробежала тень страха, но следом вернулась прежняя дружелюбная улыбка. «Послушайте, я действительно не знаю, в чем дело». «Это верно. И знать это у вас нет права. Мы пришли сюда, поскольку считали, что вы можете нам помочь. И вы нас заверили, что готовы оказать помощь. Но знаете, что я вам скажу, Стейси? Еще 10 секунд... и вы можете оказаться за решеткой по делу об убийстве». «Убийстве?» — накрашенные глаза расширились. «Оказалось, что ваш телефонный номер — единственное связующее звено между двумя женщинами, которые были убиты за последние сутки». «Убиты?» «Вот этот вчерашний звонок. Женщина, звонившая вам, убита сегодня вечером. Миранда! Миранда погибла! И тут черная краска потекла с глаз Стесси, оставляя следы, похожие на мазки с ее собственных холстов.